Глава 5. Мужская академия. «Сколько всего нужно решить?» — бормотал Тилор, заполняя какие-то документы. Конечно, он почти ничего не делал, буквы появлялись на бумаге сами, и я наблюдала за этим как заворожённая. Восторг! Чистый восторг! Никогда такого не видела. Хотя, наверное, для профессионального мага в этом не было ничего особенного. Но вдруг он замер, нахмурился, оторвался от документов и посмотрел на меня. «Лето, мне придется внести имя в бумаге», — наконец произнес он. «Твое имя. И тогда все вскроется. Но мы можем сделать по-другому. В тебе есть родовая магия, значит, проверка покажет, что ты мне родственница. Лето Тилорби. Вместо лета — Тимуат. Так ты сохранишь все привилегии семьи Тилорби, от которых отказалась Арона. Это не так страшно, ведь фамилия, которую она взяла, сбежав из дома, чужая. В ней нет тех сил, которые бы могли помочь тебе в дальнейшем». Я слушала его, и мне казалось, что мой новоявленный дядя пытается убедить в этом не меня, а себя. Я-то не боялась изменить имя, потому что не вполне была уверена, что мое имя — именно то, что я получила при рождении. Мы так долго убегали, что я готова была поверить во что угодно. «Я согласна. Но у меня есть одно условие». Тилорби удивленно воззрился на меня. Кажется, раньше ему условий не ставили. «Какое условие?» «Я буду жить, как привыкла. Вы не станете меня контролировать». Дядя поджал губы, раздумывая над моими словами. Я уже приготовилась услышать решительный отказ, потому что с таким лицом согласия не выражают. Когда он вдруг произнес: «Вот мы с тобой спорим, а я совершенно не принял во внимание то, почему столько лет отказывался принять тебя». Он помолчал, собираясь с духом. «Видишь ли, Лето, моя академия, она мужская». «И что?» — не поняла я. Он вскинул левую бровь, рассматривая меня. «Я директор, первый попечитель и в прошлом выпускник Рейденской мужской академии боевых магов, высшего и, можно сказать, элитного учебного заведения. Сюда никогда не принимали девушек, потому что учеба подразумевает жесткий контроль, беспощадные условия и невыносимые требования». «Надо же! Подумала, что вещи я еще не разбирала. Комнату мне мою никто не показывал, да и родственных чувств я к дяде не испытываю. Стоит ли вообще оставаться?» «Твое появление точно заинтересует тайный сыск». Он ударил кулаком по столу, сердито выдохнул. «Ну уж нет, я не позволю своей племяннице исчезнуть, как позволил сестре. Арона была для меня очень дорога. И я не прекращу корить себя за то, что позволил случиться непоправимому. Ты остаешься». «А может, я все-таки пойду?» Накатили усталость и апатия. Не хотелось ничего. «Ну, может, спать. Да и то это под большим вопросом. Я не желала учиться, ходить на занятия и притворяться тем, кем не являюсь. Пусть лучше буду и дальше странствовать, чем лицедействовать, спасая свою шкуру». «Не смей!» — закричал Тилорби. «Стоило мне только подняться. Я тут же села на место. Вся пустота, что царила в душе, куда-то испарилась. Мне даже на мгновение показалось, что над головой грянул раскат грома. Задрожали стены, жалобно звякнули стеклянные дверцы шкафов, а в воздухе ощутимо запахло грозовой влажностью. Я никогда не боялась мамы, хотя знала, что при желании она легко сможет смести с лица земли дом, в котором мы живем. Могла. До того, как заболела черной аватой. Этой болезнью пугали всех магов от мала до велика. Подцепить ее все равно, что обречь себя на медленную и мучительную смерть. Мама не рассказывала, как давно заболела, но все симптомы стали очевидны, когда мне уже стукнуло 15. И после этого я стала изучать травничество еще активнее, выуживать по крупицам знания из древних книг, пытать знахарок и лекарей. Но все как один говорили, что от аваты нет спасения. Но мама же жила. Да, ее магия угасала, но не так, как об этом говорили. Не как зажженная свеча, жизненный срок которой одна ночь. Сколько бы она прожила, если бы ее не казнили? А вот дядю вдруг испугалась. Тилорби показался мне милым, немного чудаковатым магом. Но что, если это было не так? Я напугала его, привела в замешательство неожиданным появлением. Он ведь не ждал, что однажды пасмурным вечером на его порог заявится потерянная племянница. Его и пожалеть можно было бы, если бы не тот факт, что познакомиться со мной он мог давным-давно. «Слушай и запоминай. Его голос был тверже столетнего дуба. «Ты моя двоюродная племянница Летта Тилорби. Твои родители погибли весной от рук преступников, которые напали на деревеньку, в которой вы жили. Погибло много людей. Ты спаслась. Все лето прожила у родственницы матери. Но от пережитого стресса у тебя открылся отцовский магический дар, и та отправила тебя ко мне. Надо бы только нарыть информации, место, где ты могла жить. Ведь будут спрашивать, и ты обязательно запутаешься в деталях». «Не надо. Найдите и помните сами», — успокоила его. «Ты не понимаешь, Лет, от тебя могут допросить и...» «И я скажу, что добрый дядя, чтобы сохранить мой юношеский разум от пережитого потрясения, наложил на меня заклятие частичного забвения. Без обратной силы», — добавила, подумав. Тилорби сел. Сел с размаху, почти упал, да так, что кресло под ним жалобно скрипнуло. «Кто вы, юная леди?» «Ваша племянница», — улыбнулась ему. «Наверное, не стоило быть такой холодной и расчетливой, но я понимала, что не смогу справиться с допросом тайного сыска. Его никто не выдержит. Что уж говорить о какой-то деревенской травнице, которая только и думает о том, как остаться в живых». «Заклятие частичного забвения применяется лекарями высшей категории», — задумчиво произнес дядя, разглядывая меня. «И в крайних случаях. О нем мало кому известно, и, если говорить честно, я не знал, что моя сестра о нем знала». «Знала», — просто сказала я. «Но откуда?» Я лишь пожала плечами. Это мне было неизвестно, но я помню ночи, когда мама плакала, говоря, чтобы я никогда не соглашалась на подобное. Лучше помнить и корить себя, бояться, стыдиться, чем не знать ничего. «На тебе печать лорда Тилорби», — вдруг произнес дядя. «Твоя мама не отказывалась от семьи. А я последний, и я также не сделал этого. Но я не вижу печати отца, твоего отца, а род Тимуат не в почете. И я очень надеюсь, что тебя просто не признали. Ведь если печать скрыта магией, лорд Савелье найдет». О таком я никогда не думала. Печать рода — это только у аристократов, а я? Я не была аристократкой. Не думаю, что она есть на мне. Улыбка получилась натужной. И дядя тяжело вздохнул. «Идем». Он поднялся и направился к выходу. «Уже поздно, да и ты должна отдохнуть после тяжелого пути. Завтра...» Замер дядя. «Завтра будет тяжелый день. Надеюсь, я не совершаю непоправимую ошибку». Я чуть было не предложила ему отказаться от всего, но Тилорби вдруг мотнул головой. «Глупость, ты моя племянница, и мой долг — помочь тебе». Я не настаивала. Вообще, я бы спокойно жила дальше. Нашла, чем обеспечить свою жизнь без паники и чужих трудностей. Следом за Тилорби вышла в коридор. Он повел меня дальше. Вывел на крытую галерею. В стекла бил дождь, и я облегченно выдохнула, радуясь, что сейчас нахожусь внутри, а не снаружи. Погодка там не очень. Даже холодно стало. Но это и не удивительно, ведь скоро тепло сменится вот такими унылыми днями, а затем и снегом. «Надо определить тебе спальное место», — дядя говорил сам с собой. «Поселю у себя». «Нет, это может вызвать еще больше вопросов». «С другой стороны, почему я не могу позаботиться о своей племяшке? Даже лорд Савелье должен такое понять». «Но мы не будем рисковать, правда? Поживешь немного в общежитии». «Как скажете», — согласилась покорно. «Я прикажу обустроить для тебя спальню в основном доме, если захочешь, то будешь ночевать там. Да, ты будешь жить со мной, но мне нужно пару дней на это». «Хорошо». Я устала. Так безгранично устала, что готова была согласиться на все. Слезы, о которых я уже успела позабыть, потихоньку начали возвращаться. И это плохо. В таком состоянии магию очень тяжело контролировать. А в итоге замкнутый круг. Слабость из-за магии, магия из-за слабости. Галерея закончилась дверью, которая легко могла разлететься от сильного удара. Декоративная, поняла я. Просто для того, чтобы разграничить пространство. Дядя толкнул ее, отступил, пропуская меня вперед. Я прошла и оказалась в небольшой комнате, из которой влево и вправо уходили коридоры с дверями. «На первом этаже была комната», — пробормотал Тилорби. «Студента Тихора исключили, а он жил один». «Да, там свободно. Восьмая комната». И он подтолкнул меня влево. Пошла, куда вели, прижимая к груди тяжелую мокрую сумку. Никогда раньше мне не доводилось бывать в таком месте. Конечно, я хотела учиться, даже просила маму отдать меня в школу, но уже переросла все эти желания. Давно переросла. А я не буду слишком старой среди учеников. Тилор Безамер удивленно меня разглядывая. Старой? Лето, милая моя, у меня не школа, это академия. Возможно, кто-то скажет, что столичная престижнее, древнее, перспективнее. Но то образование, которое получают у нас, его просто больше нигде нет. Я его разозлила. Стало чуточку стыдно. Но я так и не поняла, ответил он на мой вопрос или нет. Так что с возрастом? «Лето», — вздохнул дядя, — «ты можешь оказаться самой юной». Мы дошли до комнаты, и он уже собирался открыть дверь, когда за нашими спинами раздался злой окрик. «Уже был отбой! Почему не в комнатах? И... девушка! Я немедленно сообщу об этом директору!» Голос был крайне неприятным, хриплым, срывающимся на визг в конце каждого слова. «Лорд Тилорби? Это вы?» И многозначительный взгляд на меня. «Понятно, я вас не видел». Словно ушат помоев вылили на голову. Так неприятно стало. А дядя минуту стоял с дергающимся глазом, а потом, наконец-то осознав, в чем его обвинили, не выдержал. «Господин Плали, вы соображаете, что говорите?» Холодно, четко, практически по слогам произнес Тилорби. «Эта девушка моя племянница. К сожалению, она осталась без родителей, но согласилась пожить у меня. А так как наш семейный дар Лето унаследовала, то я решил принять ее в академию». «Но она девушка!» — сорвался на виск господин Плали. Интересно, его фамилия говорит, что он из земных, из крестьян, что во времена обетов магии его предки решили отказаться от дара. Таких было много, и совсем не обязательно, что они маги. Просто необычно встретить такого человека в магической академии. «Вас это смущает?» — сощурился мой дядя. Мне даже показалось, что он чуточку издевается над своим сотрудником. А может, и не показалось. «У нас мужская академия. Веками мы принимаем лишь наделенных сильным даром магов исключительно мужского полу». Он так смешно хрюкал, торопясь донести здравую мысль до головы спятившего начальника. «Что ж, пора менять правила». Дядя щелкнул пальцами, дверь открылась. «Господин Плали, это Летта Тилорби. С сегодняшнего дня она зачислена на первую ступень. Лето, познакомься с комендантом общежития господином Плали. По всем вопросам, связанным с проживанием, можешь обращаться к нему». Плали дернул носом, а он бесится, и я его понимаю. И даже готова была спасти нервы бедного мужичка. Уйти! Вот только идти мне было некуда, да и сил не было. Очень хотелось упасть на кровать, обнять подушку и немного поплакать. Или сразу уснуть. «Рада познакомиться», — вспомнила о приличиях. «Ого!» — буркнул Плали. «Значится, в восьмой жить будет. Завтра с утра сделаю ключ. Сегодня на запор закроешь. Ох, что же будет!» Он развернулся и пошел прочь. Дядя вздохнул, отпер дверь, вошел внутрь первым. «Не для девушки, но на первое время сойдет, да?» — спросил он у меня как-то нерешительно. Я огляделась. Комната была обставлена просто — но по мне достаточно хорошо. Большая кровать, по крайней мере, больше, чем у меня было до этого. Шкаф, в который могло вместиться много вещей, даже зимних. Стол с магической лампой. Стул, несколько крючков по стенам. Пушистый коврик на полу. Короткие шторы синего цвета на единственном окне. Наверное, стандартная обстановка комнат. И я не понимаю, почему извиняется Тилорби. Все хорошо. Большое спасибо вам, лорд Тилорби. Ты можешь звать меня Терренс. Вдруг смущенно улыбнулся он. Или дядя. Мне было бы приятнее. Спасибо, дядя Терренс. Он вдруг хмыкнул, покачал головой. Утром моей главной проблемой была успеваемость студентов и немножко мое одиночество. А теперь я счастливый обладатель семьи и кое-каких грядущих неприятностей. Извините. Пробормотала, опуская на стол свою сумку. Тебе не за что извиняться. В кои-то веки у меня появился азарт, который, как мне казалось, я позабыл в далекой юности. Ты даже не представляешь, Лето, сколько лет я спал. Нет, это была не жизнь. Он подмигнул мне, а потом вдруг подошел и обнял. Я буду всегда корить себя за то, что забыл это чувство, что оставил сестру, что не помог ей, когда это было возможно. Но тебя я не брошу, даже если ты попытаешься сбежать. Улыбнулся, отпустил меня и вышел из комнаты, оставив в полнейшем недоумении. К Кажется, меня только что поставили в известность о том, что отныне моя жизнь изменится бесповоротно. К худу это или к добру, пока не знаю. Но Академия может дать мне то, о чем я мечтала больше всего. Свободу. Свобода. С дипломом больше не нужно будет думать о будущем. Лицензированный маг всегда найдет работу. Даже плохонькую, малооплачиваемую. В глубинке, но найдет. А если дядя сможет укрыть меня от тех, кто преследовал маму, то и вовсе можно будет попробовать осесть в городе. «Мамочка, как же я по тебе скучаю!» Смахнула слезы, понимая, что они уже ничего не исправят. Что прошло, то прошло. Уже не вернуть. Постоянная дорога, путь от прошлого, который никогда не закончится, научил меня многому. Принимать жизнь такой, какой она была. Радоваться мелочам и не думать о будущем, которое могло попросту не наступить. Скинула с себя одежду, аккуратно убрала все в шкаф, оставшись в тонкой нижней рубашке. В комнате было прохладно, но не холодно. Впрочем, это не помешало мне нырнуть под одеяло, натянуть его до подбородка и блаженно вытянуться. «Нормальная кровать! Да только за это я готова терпеть учебное издевательство! Не вечно, конечно, но какое-то время!» Повернулась на бок, засунула одну руку под подушку, грустно улыбнулась и провалилась в сон.